Ленин молча пригласил Соловьева сесть. И не только встретить, но и оказать ему внимание, которое должно быть оказано послу. «Внимание?» — удивился Соловьев. Он сидел в дальнем углу, куда не доставал свет настольной лампы, и был почти скрыт от присутствующих. «По-моему, на внимание не рассчитывают даже немцы». Если посол попросится на прием к председателю совнаркома, очевидно, придется принять, — проговорил Ленин. Он сделал вид, что не расслышал слов Соловьева. Принять? Надо ли, Владимир Ильич? Соловьев сказал Владимир Ильич, чтобы смягчить резкость этой и предыдущей фраз. Полагаю, что отказать значит оскорбить. Подтвердил Ленин энергично. «Это же почти чествование, Владимир Ильич», — возразил Соловьев. «Зачем чествовать немцев? За какие заслуги?» «Чествовать?» — стремительно реагировал Ленин. «Ни в коем случае. Но элементарную вежливость соблюсти». «Но что даст эта вежливость реально?» — спросил Соловьев. «Она сохранит отношения с немцами на уровне, который нас устраивает», — заметил Ленин. «Это нам нужно?» — спросил Соловьев. «Да, до поры до времени очень». «Погодите, как же все это поймут наши друзья за рубежом?» — нашелся Роман. Он даже улыбнулся от сознания того, что довод найден. «Сколько добрых людей отойдет от нас после каждого такого приема?» «Весьма возможно, что кто-то отойдет», — ответил Ленин. «Вы согласны, что это может иметь место?» — спросил Соловьев. Ему очень нужно было согласие Ленина. «Да, согласен», — сказал Ленин. «Возможно, кто-то отойдет, но это погода не сделает. Но достоинство... «Наше достоинство, Владимир Ильич!» Ленин стоял посреди комнаты, положив руки на спинку кресла. Словно то, что он намеревался сейчас сказать, не мог произнести без того, чтобы не опереться вот так прочно. «Когда я буду принимать Мирбаха, приходите посмотреть, как мне будет сладко!» Он долго молчал, не поднимая глаз. «Но я его все-таки приму и, думаю, сохраню достоинство». У подъезда наркомендела собиралась толпа. Мирбах собственной персоной. Это было в диковинку. Посол императорской Германии при большевиках. Мирбаху определенно импонировала популярность. Когда автомобиль выскакивал из денежного переулка и сворачивал на Арбат, рука в белой замше неожиданно испытывала неудобство на остром колене Мирбаха и перекочевывала на борт автомобиля. Машина проносилась быстро, но так, чтобы фигура германского посла, восседающего в открытом автомобиле, была опознана горожанами. Золотое шитье на парадном мундире способствовало этому немало. На московских панелях, где все чаще стучали башмаки на деревянных подошвах, слепящее золото мундира Мирбаха было в диковинку. То ли рассчитывая на плохое знание протокола, то ли пользуясь тем, что правда и привилегии дипломатического корпуса монопольно сосредоточились у него, да, пожалуй, у турецкого посла, прибывшего в Москву почти одновременно с Мирбахом, кайзеровский посол явно злоупотреблял парадной формы. Белодед встречал Мирбаха в приемной наркомата. «Как я люблю русскую церковную службу!» — вернулся немец к своей теме. «Как хорошо было в церкви в ту субботу! Как после хорошего вина! Да-да! Теперь в апреле самые красивые службы! И вербные воскресенья, и всеношные, и Пасха. Там, в Афинах, присутствие на больших церковных службах для дипломатов — приятная обязанность.